Дали два выходных, люди с ума посходили. Вместо того, чтобы отдыхать, убивают время почем зря. Вот прошлое воскресенье потянула она меня на... Ну, в общем, потянула. На вернисаж. На вернисаж. Я думал, музей как музей. Это не музей, хуже забегаловки. Горячего нет, один только сыр и кофе. В Третьяковке хоть селенка была. А на этом вернижасе одна минеральная. Да нет, думаю, так думаю, не отдохнешь. А воскресенье проходит. Ну, пока экскурсия на статую таращилась, я из музея выскочил. На углу прихватил кое-что. Только расположился, розетку расстелил, все чин-чинарем. И вахтерша прицепилась. В греческом зале. Как вам не стыдно, как вам не стыдно? Аж пенсне у нее раскалилось. Ей так тихо замечаю, что ты орешь, ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана? Что же мне, из горлышка булькать? Она в греческом зале. Ах, Аполлон, ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. А это он Аполлон. Ну, нехай себе Аполлон. Ах, селедку, вы селедку. Что, селедку? Я селедку. Ну, развернул я у него селедку на плече. Ну и что? Он 2000 лет стоял без селедки. Пусть с селедкой постоит. Что ему сделается, мне завтра на работу идти. Понимаешь ты, коза старая? Хотел я консервную банку открыть, я бычки с собой прихватил в томате. Вот смех. От умора, музей, нечем банку открыть. Куда я только не лазил, приспособился под конем, оторвал какую-то железяку, только вдарил, она как заверещит, у меня аж банка из рук выпала. Я говорю, чего ты дребезжишь, что я тебе трогаю, я тебе кусаю, ты видишь, у меня полно продуктов, на часах уже 3, а я еще ни в одном глазу. Ты можешь мне штопор вынести? Она в греческом зале, в греческом зале. Я говорю, тебе штопор есть в греческом зале? Она говорит, вы понимаете, что вы говорите? Я говорю, я понимаю. Ты понимаешь, что без штопора мне не открыть? Я об пол буду стучать. Я же мешать буду, это же музей, темнота. Никакой культуры. Ой, намучился я. Ой, оторвал вторую железяку от этого же коня, пропихнул внутрь. Но настроение, конечно, уже в какой-то гробнице, в одиночку, в кромешной темноте раздавил пол-литра в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, руками. Хорошо там рыцарь стоял на камне, кинжал хоть вытащил, порубал хоть колбасу на куски. Вылез из этой гробницы весь в паутине, весь в бычках. Поковырял того рыцаря, слушай, труха внутри опилки, дурят людей, а тот железный, который на коне, тот ничего, тот крепкий. Меч я у него вырвал из руки, а щит рвал, не идет, вот тебе музей, убил выходной день, ежели бы не пол-литра, никакого удовольствия.